эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии находится я, ведущий программы Алексей Щербаков, и представители Совета родов Сурияр и Сергей Демин. Здравия, Сурияр. Здравия, Алексей. Здравия все родовичи, которые сегодня смотрят наш эфир, ну и посмотрят его потом, потому что ключевая позиция – это понимание сегодняшнего момента. И тема нашего сегодняшнего эфира, точнее обращение напутствия, как пройти темные времена без потерь. Время перед рассветом всегда темнее ночи, и кажется, что тьма захватила все. Душа смотрящего находится в трепете, чувствуя ее присутствие. Сейчас же мы находимся в такой же предрассветной мгле, где глубокие темные тени пока еще скрывают неумолимый восход солнца. Оно уже скоро взойдет, а наша задача – правильно подготовиться к встрече рассвета. Сейчас мы вместе с нашими зрителями и слушателями прочитаем напутствие наставлений и сотворим общую молу для собирания русского духа. Об этом мы и поговорим сегодня, сотворив сообща напутствие наказ для всех живых людей и родов земли русской. Сурияр, тебе слово. Ну, это не столько наказ, потому что многие из нас помнят, что наказ – это такое достаточно жесткое наставление, которому необходимо следовать, чтобы оказаться в правильном положении, в правильном состоянии. Тем не менее, мы можем назвать это наказом, но я бы назвал это напутствием, потому что и в Совет Мудрости, и там по тем общинам, с которыми мы общаемся, взаимодействуем, славянскими и русскими, поступает очень много вопросов, как нам быть в это время, что нам делать. И ждать ли нам чего-то худшего или ждать чего-то лучшего. Но тут ответы не безусловны. Я думаю, что Сергей Демин после меня выступит, расскажет о том, как он это видит, потому что он очень хорошо разбирается в том, какие эпохи наступали, какие сейчас есть, и что примерно нас ждет в недалеком будущем. Я же хотел, наверное, в первую очередь рассказать о том, какое необходимо внутреннее состояние, потому что мы, ну вот, кола ведающих, Совет Мудрости, я там занимаюсь как раз описанием, записыванием нашего целостного миропонимания, но не столько я, целая группа, да, в которую я вхожу на правах там основного урядника, который смотрит за исполнением и разрабатывает планы написания. И ключевая позиция заключается в том, что сейчас самое важное — построить свое внутреннее состояние. И внутреннее состояние, я понимаю, сейчас, как бы мы, вспоминая какое-то недавнее время, когда казалось, что впереди у нас вечность, и она будет неизменна, и глядя на строй наших родов, мы, собственно говоря, как сообщество ведущих, видели, что наши роды хиреют. Хиреют, слабеют, теряют пребывание в обычае. И, собственно говоря, это нас, наверное, убивало более надежно, чем даже атомная война. Но сейчас, кажется, наступило более трудное время. Нас заставляют где-то чуть не в каждом заведении, куда мы заходим, надевать эти маски, намордники. Кого-то, говорят, будут маркировать, заставлять. А в некоторых уже городах и даже регионах, как я понимаю, наиболее рьяные исполнители губернских властей постарались ввести уже вне закона эти куриные коды, как они там называются. И, собственно говоря, народ повис, потому что есть огромное количество людей, которые не торопятся, как минимум, я бы сказал, принимать какие-то инъекции в свое тело, потому что понимают, что за этим может оказаться совсем другая ситуация. Но и во многих странах, как мы видим, население точно так же не выражает особого доверия ни самим таблеткам, ни самим болячкам, ни правителям, оказавшимся в этой ситуации. И вся планета, собственно говоря, сейчас вздрагивает примерно в одной и той же системе. Но нас это, с одной стороны, волнует, потому что все мы живем на одной планете, И сегодня как бы информация доносится примерно так, что чихнул один за несколько тысяч километров, здесь у всех в ушах это отозвалось. Вот примерно то же самое с нами и происходит. Но ключевой момент, который здесь происходит и который должны мы все осознать, понять, что пришло время как раз вспомнить о самих себе. То, чем мы занимались, ну именно как около ведущих и северной традиции, и южной, мы очень серьезно сотрудничаем, и, собственно говоря, с Дальним Востоком, вся страна, все люди, которые занимаются сохранением, развитием и толкованием традиций, мы со всеми практически в большей или меньшей степени взаимодействуем, очень хорошо понимаем. Но все пришли примерно к одному, что сейчас пришло время восстановить самое себя, то есть свой род, свой народ. И, собственно говоря, ключевая позиция как раз заключается в этом, потому что тот, кто является и осознает себя частью рода, тот может спокойно стоять перед другими родами уверенно. И, как вы помните, с самых давних времен у нас было обращение простое: «Го еси, добрый молодец, какого ты роду племени?» И, собственно говоря, ключевая позиция как раз здесь и находится: какого ты роду племени и куда ты идешь. Сегодня то есть человек, когда он потерял свою принадлежность к роду, он потерял свою принадлежность к земле, он потерял свою сопричастность к обычаю предков. И, собственно говоря, это с нами произошло. И самая главная задача сегодня — заново восстановить эту связь. И связь эта восстанавливается в первую очередь через веру. Как я уже многократно в предыдущих эфирах говорил, вера не есть религия. У нас просто путаница в понятиях, к сожалению, достаточно серьезная и давнишняя, да, что веру, вы, говорит, какой верой будете? Вера у вас всегда только одна. Вера — это сопричастность к нашим родовым небесам, к нашим родным богам. Это тоже того же порядка, что и совесть, то, что вас соединяет с той вестью, которая наполняет всемир и все вокруг вас. И сейчас пришло время как раз восстановления веры, а через восстановление веры право на жизнь, состояние наших родов и, что очень важно, то, о чем мы, к сожалению, забыли, но пришло время вспомнить, восстановление достоинства. И это ключевая позиция, которая должна произойти. Насколько долго протянется сейчас вот эта ситуация, это уже, ну вот, как бы возвращение будет тоже не быстрым. Я бы не сказал, не назвал это нормальным, я бы назвал возвращение к той степени правильного жизнестояния, которое нам необходимо, потому что сейчас мы уже вышли, если не на финишную прямую, но мы уже перешли за гребень тех процессов, которые прошли, и мы уже сейчас как бы влекомы все вместе уже роком событий. И этот рок нас выведет в то состояние, которое мы будем достойны. А достойны мы будем прежде всего тем, то есть каково состояние внутри нас. Если мы пребываем в унынии, если мы пребываем в страхе, если мы пребываем в неуверенности, если мы пребываем в отделенности, то наше состояние может очень серьезно упасть даже по сравнению с тем, которое находится оно сейчас. Потому что, возвращая себе достоинство, то есть что значит слово? «Достоин», то есть стоит до, рядом с небесами, достоинство свое осознает. То же самое порядок слов: честь, совесть, достоинство, правда, сила, вера. Это то, что мы собираем каждый день, то, что мы делаем как тот род, народ, который, собственно говоря, уже на сегодня осознанно взял на себя возможность вернуть большую часть света на всю планету. И мы сейчас в этом направлении все двигаемся уверенно. Если вы, ну, собственно говоря, среди слушателей наверняка есть те, которые периодически обращаются к небесам, обращаются к предкам и получают тот или иной отклик. И сейчас, если вы будете внимательно следить за собой, вы увидите, что в ваших телах, в ваших головах, в ваших сердцах, но в телах на уровне сердца, как правило, скоро начнет появляться новый отклик. Новый отклик заключается в том, что небеса русские, стоящие над всей землей, небеса светлые, они стали проявляться сейчас более интенсивно, более мощно. И только от каждого из нас, что зависит, насколько мы готовы поднять уровень своей веры, хотя бы до уровня доверия того, что наши небеса нас выведут в правильное состояние в самое ближайшее время. И я не буду сейчас четко обозначать сроки, хотя они там после 3 месяцев будет уже ясность очень хорошая, где-то к дню весеннего равноденствия. Сейчас же мы находимся в самом темном времени года, когда темные лики богов проявлены максимально. Наши предки после осенних дедов ушли в Ино, и, собственно говоря, до теплых весенних лучей мы с ними уже взаимодействуем только на очень тонких возможностях. Их полноценное присутствие не такое плотное, не такое серьезное, как, наверное, нам было бы необходимо в это время, но тем не менее. Так вот, каждый день, сейчас в конце эфира я короткую молу проговорю, с которой надо обращаться сейчас в это время для сохранения своей силы, для поднятия своего духа. А если вы сможете поднять свой дух хотя бы немного, значит, вы сможете поднять дух тех, кто вас окружает. Потому что сила одного, тут в данном случае, если ты в духовном поле воин, если ты по-русски скроен, ты свой дух сохранишь, в небеса его воздымешь и силу рода обратно явишь. И род свой тем прославишь. Вот такая примерно добрая прибаутка с одной стороны, но тем не менее мы должны об этом помнить. Поэтому я говорю, сейчас надо очень четко понимать, что пришло время восстановления веры, но не как религиозного какого-то проявления, а как именно сопричастности. Потому что вера, как и любовь, как и совесть, это все чувства, которые нам доступны, которые в большей или меньшей степени у нас сейчас в спящем состоянии, но пришло время проснуться через ощущение достоинства, через обращение, через искренность. Потому что мы сейчас вот оказались в такой ситуации только по одной простой причине, что мы забыли, что такое называться родом народом. И сейчас на каждого встреченного человека смотрите как на того, кто должен будет для вас оказаться в ближайшее время по происшествии вот этих нескольких месяцев очень близким человеком, тем человеком, о котором вы будете заботиться, тем человеком, которому вы готовы будете с ним поделиться, может быть, даже практически последним, чтобы нам всем правильно пройти вот это темное время. И вот эта настройка на безусловную победу света, на безусловную победу Руси небесной и Руси земной, она должна в каждом из нас пребывать. И, собственно говоря, как я сказал, если вы обратите свое сердце, если вы почувствуете сейчас внимательно, каким образом у вас строится ваш дух, а дух наш опору имеет, в том числе в нашем позвоночнике, и те, которые там серьезно достаточно занимаются вот этой практикой обращения к небесам, обращением к богам родным, это от многих я уже услышал, что внутреннее состояние при, казалось бы, темном таком накате со всех телевизионных ящиков, из каждого компьютера и прочего, что внутреннее состояние народ наоборот начинает походить больше на сияющее. И, собственно говоря, если на самом деле известна такая формула, если в народе хотя бы там 1.5% вспомнит себя, немножко вот эту плотность своего духа, своего света внутреннего соберет, то мы получим то, что нам всем необходимо, ту возможность и то достоинство, чтобы правильно войти в новый мир. Потому что новый мир уже на пороге, и наша задача, где-то немножко напрягши, немножко преодолев свои страхи, собравшись внутри, ощутив свое единство, все-таки переступить в этот порог и оказаться в новом мире. Немного надо подождать, просто уверьтесь, обретите веру, и будет такая возможность. Сейчас я зачитаю короткую молу, которую стоит сейчас в эти там как минимум месяц еще плотненько читать, потому что мы сейчас, начиная буквально с этих уже выходных, будем постоянно жечь огни для того, чтобы согревать сердца и соединять небеса и землю, чтобы роды наши могли пройти. Ну, как видовское жреческое сообщество, в общем-то, это наша задача и сила. Не ищите корысти в этой жизни сейчас, а ищите в себе праведность, без корысти, любовь, возможность, честь. Живите по совести и сотворяйте. А сейчас послушайте короткую молу, я вам расскажу. И кто запомнит, просто можете повторять за мной и можете записать, потому что она не длинная, но тем не менее она нас всех может собрать и приведет. Все, слушайте внимательно. Боги родные, предки святые, в небесах пребывающие, дух единой Руси свивающие, нас на стезях праве храните, от морока зла нас отведите, добрые стези нам покажите, силу добрую среди нас явите. Пусть кола добрая родов Руси собирается, пусть свет един в небесах Руси проявляется, пусть правда единая в каждом деле нашем утверждается, да сердце наше друг друга знается. Мы же ныне по правде свои пути продолжаем, морок зло да корысть от себя изгоняем, Русь небесную ныне мы созидаем, Русь земную мы сотворяем, коло доброе из родов собираем, вечности силу да правду единую мы утверждаем. Свет небес на нас изливается, сердце наше в небесах сотворяется, род земной в правде единой стоит, свет небесный нас в вечности длит, правда единая сотворяется, коло родово собирается. Мы темноту да морок разрушим, правду единую мы услышим, в ней свет свой соберем, да по правде той в вечности пройдем. Будь то! Вот, собственно говоря, и все, что, други, я вам хотел сказать. Молу единую сотворяйте, через ту силу и правду единую обретайте. Благодарен всем, кто бы нас послушал, кто будет с нами, кто сердца свои соберет, откроет и будет силой единой. Будь добро. Благодарю тебя, Сурьяр. Надеюсь, зрители и слушатели поддержали и услышали твое обращение на путствие. И теперь мы послушаем Сергея Демина. Здравия всем. Я наставник по казачьему спасу, участник Совета мудрости Сергей Викторович Демин. Сегодня у меня появилась возможность обратиться к слушателям Славянского радио, а также ко всем единомышленникам с тем, чтобы поделиться своими размышлениями о том, что с нами происходит и что же нам делать для того, чтобы войти в наше прекрасное завтра. Многие из вас знают о том, что заканчивается ночь Сварога, и мы сегодня находимся в периоде, который называется предрассветный час. В это время ночь Сварога наиболее активна и наиболее тяжело для жителей Земли проявляет себя в различного рода событиях, состояниях и изменениях. Так вот, тот предрассветный час, в который мы попали, является прекрасным, замечательным временем, который дается нам на осмысление того, как мы жили раньше и как нам жить сегодня. Это время дается для осмысления, чтобы мы рассмотрели в себе то настоящее и то притворное, которое накопилось в нас через многие-многие поколения, потому что ночь Сварога заканчивается эпохой лисы, а лиса – это обобщающий символ хитрости, наглости, жадности, коварства и обмана. Ее меняет эпоха Водолея. В нашей традиции это эпоха волка. Волк – благородное животное, которое не питается падалью. Волк – это справедливый страж наших лесов. И поэтому определяющим качеством волка считается честь, достоинство и порядок. Вот сегодня волк начинает входить в свои права и определять правила того порядка, который в нашем будущем будет являться для нас неуклонными правилами нашего общежития. Лиса не желает передавать бразды правления волку и делает все возможное для того, чтобы оттянуть свой уход с небосклона и закончить ту эпоху, которая раскрывалась и строилась на страдании людей. Волк очень терпелив, и он будет ждать в этот переходный период всех тех, кто откажется от своего привычного понимания жить через выгоду и корысть, и с открытым сердцем войдет в тот новый мир, о котором сегодня многие заговорили. Сегодня волк начинает очищающую процедуру, и человечество вступает в этап своего очищения от тех принятых когда-то ценностей и убеждений, которые окончательно завели его в тупик. Жизнь через выгоду и наживу, через хитрость и жадность, через свои корысти и корыстолюбие обернулась для нас многими войнами и трагедиями и привело нас почти к полному уничтожению друг друга. Но, к нашему счастью, эпоха лисы меняется эпохой волка, и волк начинает устраивать свои правила игры, меняя правила лисы на правила порядка, достоинства и чести. И для того, чтобы нам войти и спокойно сосуществовать и мирно жить с этим благородным животным, в течение многих космических эонов лет нам нужно пройти духовное и душевное очищение. А поэтому нужно вспомнить о том естественном состоянии, в котором жили многие русы и славяне, которые несли в себе честь и достоинство, жили по совести и давали яркий пример высоких нравственных и духовных основ, через которые воспитывали поколения и упорядочили эту жизнь для того, чтобы она имела продолжение в счастье и радости. Для того, чтобы нам войти в эпоху волка, нам нужно принять энергетический и световой душ и вскрыть в себе те качества души, ту ее светимость, которая загашена была эпохой лисы, потому что мы вынуждены были выживать в очень тяжелых и бесчеловечных условиях. Так вот, сегодня для того, чтобы войти в эту эпоху волка, нам нужно пройти экзамен на человечность и вспомнить о том, что мы божественные великие существа, которые должны сиять в своей жизни каждый момент своего сопричастного участия в том, чтобы построить как творцы радостную, счастливую и любящую жизнь для всех человеков, для детей, внуков и правнуков. И поэтому в этом напутствии, в этом обращении к вам я прошу вас принимать то, что происходит, с благородным спокойствием волка, с рассудительностью и терпеливостью и с твердой уверенностью в своих силах, а также в тех возможностях, которые сегодня открываются перед вами. И когда вы обретете такое состояние души, вы сами простроите порядок в себе и наведете порядок в своей семье, в своем роду, в своем народе. И этот порядок станет основой света и любви в нашей державе. Благодарю. Благодарим Сергея Демина за такое доброе и хорошее обращение. Смотри, Сурьер, ты сказал, что через веру молами и творениями подкрепил человек свой дух, но хотелось все-таки услышать, какие реальные практические шаги. Вот в основном сейчас слушатели и зрители обращаются и спрашивают, что делать? Ну, что делать? Собственно говоря, я и сказал, по сути, самое главное и необходимое то, что надо делать, это обратить свой взор на свое сердце. Да? И, собственно говоря, сейчас вибрации уже начали интенсивно меняться. Я вам скажу, почему вот этот момент, если кто-то посмотрит немножко назад на себя предыдущего и поймет, что он уже очень серьезно поменялся, просто это не, как бы не ощущается так как бы явно, но только вот имея какую-то отправную точку в прошлом. А поменялись мы почему? Потому что уже многие поконы нынешнего мира, они уже изменились. И мы, собственно говоря, изменились вместе с ними. И поэтому уже ни у кого нет на самом деле сомнения, что мы не сможем вернуться в тот мир, который был вот еще там год назад, полтора-два года назад. То мы уже придем в новый мир. Но будет этот мир именно тот, какого будет наше состояние. Поэтому вера в данном случае — это просто каждодневная, ежеминутная, ежесекундная, каждый миг настройка на соприкосновение с божественной силой, с родными богами, светлыми предками, которые, собственно говоря, вместе с нами и для нас, и направляя нас, свивают сейчас вот эту единую правду, по которой мы пойдем все вместе в ближайшее время. Вот я так наверное сказал. Благодарю, Сурьер, благодарю, Сергей. Мы прослушали обращение на путствие «Как пройти темные времена без потерь». Автором был Сурьер и Сергей Демин. Если эта тема была интересна вам, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Тем же, у кого есть что рассказать в эфире, поделитесь с народом чем-то новым, важным. Обращайтесь через форму также обратной связи на нашем сайте. Желаю всем крепости духа и целеустремленности. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.